круглая спина, тотально круглая спина, грудной кифоз. Помимо характерных для сутулости изменений, круглая спина отличается уменьшением поясничного лордоза. Методы массажа и лечебной гимнастики при сутулости и круглой спине аналогичны, так как определяются состоянием мышц. В обоих случаях мышцы спины растянуты, большие грудные мышцы в верхней части груди напряжены и укорочены, мышцы брюшного пресса ослаблены. Массаж. Проводится дифференцированное воздействие на разные группы мышц. План массажа. Исходное положение лежа на животе. Первое. Спина. Тонизирующий массаж. Энергичное разминание. Пощипывание у нижних углов лопаток. Второе. Ягодичная область. Тонизирующий массаж. Энергичное разминание. Ударные приемы. Исходное положение лежа на спине. Третье. Передняя поверхность грудной клетки. Расслабление больших грудных мышц. Поглаживание с вибрацией. Растяжение с вибрацией. Четвертое. Живот. Тонизирующий. Применяются приемы пальцевой душ, пощипывание, легкое похлопывание. Лечебная гимнастика. Для устранения сутулости и круглой спины необходимо добиваться нормализации положения головы и плечевого пояса, укреплять мышцы спины и брюшного пресса, восстанавливать подвижность грудной клетки и плечевых суставов. Упражнения для укрепления мышц спины. ИП лежа на животе, руки сложены впереди, лоб на руках. Приподнять голову, верхнюю часть груди, руки вытянуть назад, прогнуться и задержаться в этом положении. 4, 6, 8 счетов. Вернуться в ИП. Уточка. Приподнять голову, верхнюю часть груди, руки вытянуть назад, приподнять прямые ноги. Прогнуться и задержаться в этом положении 4, 6, 8 счетов. Вернуться в ИП. Брас. Приподнять голову, верхнюю часть груди, выпрямленные ноги, прогнуться. Выполнять движение руками брас. Вернуться в ИП. Брас руками, кроль ногами. Приподнять голову, верхнюю часть груди, выпрямленные ноги, прогнуться. Руками выполнять движение брас, ногами кроль, то есть попеременное движение прямыми ногами вверх-вниз, не касаясь пола. Вернуться в ИП. ИП лежа на животе, палка на лопатках. Приподнять голову, грудь, прямые ноги. Прогнуться и задержаться в этом положении. 4, 6, 8 счетов. Вернуться в ИП. ИП лежа на животе, палка на лопатках. Приподнять голову, грудь, прямые ноги. Ногами выполнять движение кроль. Вернуться в ИП. ИП лежа на спине, упор на предплечье, ноги согнуты, стопы упираются в пол. Прогнуться в грудном отделе. Вернуться в ИП. Прогнуться в грудном отделе и приподнять туловище. Вернуться в ИП. ИП стоя на коленях, опора на кисти. Поднять правую и левую ногу. Вернуться в ИП. Поднять левую и правую руку. ИП стоя на коленях, опора на кисти. Сгибая руки, прогнуться в грудном отделе. Слегка продвинуть корпус вперед, выпрямить руки, вернуться в ИП. Упражнения для увеличения подвижности плечевых суставов и для растягивания больших грудных мышц. Эти упражнения можно делать в различных исходных положениях: стоя, сидя, стоя на коленях, сидя на пятках, маховые движения руками, руки согнуты перед грудью, отвести локти в стороны и назад до сведения лопаток, вернуться в ИП, руки согнуты перед грудью, отвести локти в стороны и назад, отвести выпрямленные руки в стороны и назад. Вернуться в ИП. Руки согнуты перед грудью. Одна рука поднята вверх, другая опущена. кисти в кулаки. Выполнять движения назад прямыми руками. Поменять положение рук. Выполнять движения назад прямыми руками. Поменять положение рук. Важно, чтобы во время выполнения этих движений голова не наклонялась вперед. Достань лопатку. Согнутую руку завести за голову, другой рукой надавливать на локоть. Поменять положение рук. Одну согнутую руку завести за голову, другую за спину и попытаться соединить пальцы. Упражнение с гимнастической палкой. Смотри ранее. Предпочтение отдается положению палка на лопатках. Кроме того, для развития плечевых суставов полезны броски мяча из-за головы. Упражнение, развивающее грудную клетку. Это в основном движение руками, наклоны и повороты в сочетании с дыханием. Например, ИП стоя, ноги вместе, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, вдох. Опустить руки, выдох, прогнуться. Поднять руки вверх, пальцы в замок. Потянуться, встав на носки, вдох. Опустить руки и вернуться в ИП, выдох. Насос. ИП прежнее, ноги на ширине плеч. Наклониться в сторону, руки скользят вдоль туловища. Выдох. Вернуться в ИП, вдох. Ножницы руками. ИП прежнее, руки в стороны, на уровне плеч. Развести руки широко в стороны, вдох. Быстрым движением скрестить перед грудью, выдох. ИП прежнее, руки за головой. Нагнуться вперед, спину прогнуть. Руки в стороны, выдох. Вернуться в ИП, вдох. ИП прежнее, руки согнуты перед грудью. Руки развести широко в стороны, прогнуть спину, вдох. Вернуться в ИП, выдох. ИП, сидя на стуле, руки на поясе. Отвести назад локти, прогнуть спину, вдох. Вернуться в ИП, выдох. ИП, сидя на стуле, ноги прямые, вытянуты вперед, руки в крылышках. Наклониться вперед, достать носки, выдох. Вернуться в ИП, вдох. ИП лежа на спине, руки согнуты в локтях. Приподнять грудную клетку, опираясь на локти, вдох. Вернуться в ИП, выдох. ИП лежа на животе, руки на поясе. Приподнять голову и грудь, прогнуться, вдох. Вернуться в ИП, выдох.